Легко живете. Клоун и слон. Каждый раз, перечитывая стихотворение Сергея Михалкова «Старый клоун», я не могу отделаться от ощущения, что речь в нем идет о знаменитом дрессировщике Владимире Григорьевиче Дурове, долго и тяжело болевшем. «Умирал в больнице клоун, старый клоун цирковой. На обманчивых уколах он держался чуть живой. Знали няньки, сестры знали, знали мудрые врачи. Положение безнадежно, хоть лечи, хоть не лечи. Навестить его в палату приходили циркачи, акробаты и жонглеры, прыгуны и силачи». За то время, что Владимир Григорьевич лежал в больнице, его многочисленных животных успели распределить по многим зооциркам страны. Оказавшись в командировке в Минске, совершенно случайно я увидел в местном цирке дуровскую слониху Рези. Она безучастно стояла в большом открытом вольере, привязанная за ногу цепью. И вдруг на моих глазах случилось невероятное. Рези заволновалась, вырвала столб, к которому была привязана, и, громыхая цепью, заспешила к выходу. Я обернулся и не поверил себе. Навстречу слонихе, чуть прихрамывая, шел Дуров. Чудом вырвавшись из больницы, он сразу же выехал на поиски своих питомцев. Несколько секунд слон и дрессировщик стояли друг против друга. Потом Рези осторожно подняла своего хозяина хоботом, как когда-то в одном из номеров, унося его с арены за кулисы, и поспешила к вольеру. Мигом откуда-то появилась горячая вода, и Дуров стал мыть и чистить незабывшего его друга. А Рези довольно щурила глаза и тихонько переступала с ноги на ногу. Наутро собравшиеся возле вольера артисты местного цирка смотрели, как клоун, сидя на лавочке, хлопал в ладоши и напевал мелодии своего номера, а слониха старательно и точно выполняла все трюки, которые делала 3 года назад, танцевала, дирижировала и даже пела, широко раскрывая пасть. Чудо на улицах Штутгарта. Начиная гастроли в Штутгарте, Валентин Иванович Филатов не предполагал, что его дебют явится настоящей сенсацией для западногерманских газет, радио и телевидения. Его «Медвежий цирк» закрывал 2-е отделение. Под дружный смех зала косолапы артисты жонглировали мечами, ходили по канату, показывали акробатические и воздушные номера. Наконец, вызывая восторг и детей, и взрослых, по манежу закружили косматые мотоциклисты. Шквал оваций снова и снова вызывал дрессировщика на арену. А тем временем медведь-мотоциклист, укативший за кулисы, не встретил там, к своему удивлению, никого из служащих и решил продолжить свою мотопрогулку на свежем воздухе. Он вырулил из цирковых ворот и, сопровождаемый изумленными взглядами прохожих, помчался по Мюнхенским улицам. Обнаружив побег, Филатов вскочил в машину и ринулся вдогонку. Гонку с преследованием выиграл дрессировщик. Он настиг беглеца недалеко от центра города и благополучно доставил его обратно. Через несколько лет «Медвежий цирк» снова приехал в Штутгарт. Вспомнив сенсационную медвежью поездку по городу, импресарио попросил дрессировщика повторить ее. Четвероногий водитель уверенно сел за руль мотоцикла с коляской и дал газу. Любопытные мальчишки мчались по тротуарам, стремясь не отстать от необыкновенного мотоциклиста. Ошеломленный полицейский на перекрестке не поверил своим глазам и тут же переключил светофор на красный. Мотоцикл послушно остановился. В тот же вечер штутгартская полиция торжественно вручила Валентину Филатову международные водительские права, выписанные на имя его медведя. Последний факир. Много лет выступал в цирке в почти несуществующем сейчас жанре индийского факира артист Яков Шехтман. В совершенстве владея всеми старинными факирскими фокусами, он мог выпить неимоверное количество воды, проглотить живых рыбок и лягушек, чтобы через некоторое время возвратить их невредимыми обратно в аквариум. Поднесенный к его лицу горящий факел, он заставлял пылать самым причудливым бурным пламенем. Мы познакомились и подружились, когда выпускали в старом московском цирке обозрение «Лечение смехом», в котором центральную роль исполнял Олег Попов. Яков Моисеевич оказался не только хорошим артистом,